«В Италии хлеб белее, чем эти горы», — ответил Галл, показав рукой на снежные вершины. «А это пища тауринов, которых называют чернохлебниками». «Ну что ж, разделим трапезу чернохлебников», — крикнул Ганнибал. «Нас, обожженных солнцем, Италия встретила черным хлебом в знак того, что для Рима наступили черные дни». Смотр. Горы стояли грозным полукругом, великаны в ослепительно белых шлемах, в черных панцирях и зеленых плащах. 15 дней с ними шла война. Горы сбрасывали со своих плеч камни и снежные лавины, громоздили уступы, разверзали пропасти, обжигали холодом, ослепляли чудовищным блеском своих льдов. Как слаб и беспомощен человек в борьбе с этими неумолимыми гигантами. Но все же упорство победило. Горы расступились и нехотя пропустили эту горсточку пигмеев. Теперь они смотрят с поднебесья и снисходительно улыбаются. «Эй, вы, двуногие муравьи, много ли вас осталось?» Сегодня впервые за много месяцев Ганнибал устраивал смотр войску, перекличку живых. Левый фланг занимали иберы, одетые в свои неизменные сагумы, короткие красные плащи из грубой материи. Только эти сагумы имели такой вид, словно их терзали своры гончих. Длинные спутанные волосы делали иберов похожими на косматых львов. Приветствуя полководца, иберы подняли свои маленькие щиты, переплетенные сухожилиями. Галлы. Они в штанах до щиколоток и в легких туниках, многие без щитов. Здесь не больше 1000 воинов. А ведь через Пиренеи перешло 6000 галлов. Где остальные? Погибли или растерялись? Смешались с толпами горцев или вернулись на родину? Что их заставляет здесь стоять? Жажда добычи или верность долгу? «Теперь у нас будет вдоволь вина», — бросил он весело галлам, зная их пристрастие. «Ливийцы! Какое печальное зрелище! Мои ливийцы!» Называл он их про себя или в кругу друзей. Неужели это они? Жалкие лохмотья вместо одежды. Ноги обмотаны грязными тряпками, через которые проступает кровь. Лица и руки в черных пятнах, словно у клейменных рабов. Ганнибалу захотелось поднять к небу кулаки и крикнуть богам, что вы сделали с моими лучшими воинами. Но он сказал громко и отчетливо. «Давным-давно наш город вел войну с эллинами из Кирены. Кирена — область к востоку от Карфагена, заселенная с VI века до нашей эры греками. Теперь государство Ливия. Между нашими и эллинскими владениями был спорный кусок земли. И вот тогда два брата из рода Филенов предложили похоронить себя живыми на спорной земле, чтобы она принадлежала родине». Ганнибал обвел внимательным взглядом поредевший строй ливийцев и продолжал. «Вы потеряли многих. Ваши друзья погибли на этой земле, чтобы она всегда принадлежала Карт-Хадашт». «Балиарские пращники». Ганнибал им что-то сказал, и они затряслись от смеха. Запрыгали черные шнуры на их впалых животах. «Что? Что он сказал?» — пронеслось по строю сардов. «Это только нам!» — отвечали задорно балиарцы. И новая волна хохота прокатилась по их рядам. «Нумидийцы! Их осталось 6000. Потери невелики. Недаром он их так берег. Правда, часть без коней. Но разве мало коней в этой стране?